ни пожары, ни морозы. Поселился наш обветренный народ между елкой и березой. Эй, привыкли руки к топорам, только сердце непослушно докторам. Если Иволга поет по вечерам, если Иволга поет по вечерам, лесорубы 47 холостяков, валим кедры в три обхвата. Нам влюбиться просто пара пустяков, да не едут к нам девчата. Привыкли руки к топорам, только сердце непослушно докторам. Если Иволга поет по вечерам, если Иволга поет по вечерам, лесорубы, наша родина тайга, Дед Морозу мы соседи. Нас боятся и февральская пурга, и косматые медведи. Привыкли руки к топорам, только сердце непослушно докторам. Если Иволга поет по вечерам, если Иволга поет по вечерам, лесорубы, на делянке у костров мы умеем веселиться. И на стройках эхо наших топоров слышно в селах и столицах. Сердце непослушно докторам, если Иволга поет по вечерам, если Иволга поет по вечерам.